Господи, кто стучит? Это я, Гэс. Не бойтесь открыть. Я жалею о том, что произошло. Послушайте, если вы действительно раскаиваетесь, то скажете мне то же самое только завтра утром. Я клянусь вам. Вы можете мне поверить, я стыжусь себя. Я готов сделать все, что угодно, только чтобы иметь возможность немедленно пожать вашу руку. О, Господи. Я решил, что сопротивляться будет напрасной жестокостью. Однако, не выпуская револьвера из рук, я стал на пороге и открыл дверь. Пусти! Держите его! Кажется, я имел глупость вам поверить. Снимите револьвер! Я был обезоружен и притиснут к стене. Вы меня ударили. Вы все время оскорбляли меня. Вы сели мне на шею, а теперь пытались убить меня. Вы немедленно покинете судно. Не головой вниз. Я не так жесток, как болтают обо мне разные дураки. Вам дадут шлюпку и весла. Но я больше не хочу видеть вас здесь. Вы затеваете убийство, но помните, что до догона никак не более 100 миль. Если я попаду на берег, вы дадите ответ суду. Сколько угодно. За такое редкое удовольствие я согласен заплатить головой. Вспомните, однако, при каких странных обстоятельствах вы появились на корабле. Этому есть свидетели. Покинуть бегущую по волнам тайно в вашем духе. Этому тоже будут свидетели. Подлец! Давай шлюпку! И вот теперь я сидел в шлюпке и смотрел, как удаляются огни корабля. Полный мрак окружал меня. Я вставил весла, но продолжал неподвижно сидеть. Это мое дело, капитан Гесс. Довольно, что я так хочу. Эй, вы на шлюпке! Забирайте ее! Не знаю, как он это проделал. Эй, вы на шлюпке! Я не удостоил его ответа. Эй! Ну скажите ему сами, черт подери! Гарви! Подайте шлюпку к трапу! Я еду с вами! Ничего не понимая, я между тем сообразил, что, судя по голосу, это не могла быть женщина из компании Геза. Я не колебался, так как предпочесть шлюпку безопасному кораблю возможно лишь в невыносимых, может быть, угрожающих для жизни человека условиях. Я подал шлюпку и ухватился за трап. Забирайте вашу подругу. Вы, я вижу, ловкач. Осторожно, я прошу вас, осторожно. Сорви меня, черт, если я понял, как он ухитрился это проделать. Плывите куда хотите. Я от души желаю вам накормить акул. Убийца, ты еще ответишь за эту двойную гнусность. Я желаю тебе как можно скорее получить пулю в лоб. Он получит пулю. Я вздрогнул. Ее появление начинало меня мучить. Прочь от корабля. Я толкнулся, и нас отнесло волной. Я надеялся, что приключение окончится все же благополучно. Но больше всего меня занимал теперь вопрос. Кто... И почему сел со мной в эту шлюпку? Что вы теперь чувствуете, Гарви? Гарви, вы меня знаете? Я знаю, как вас зовут. Скажу вам и свое имя. Фрейзи Грант. Фрейзи Грант. Скорее мне следовало бы спросить вас, как чувствуете вы себя в этой проклятой шлюпке посреди океана? Вы знаете, я был потрясен. Я вас не видел на корабле. Позволительно ли мне думать, что вас там удержали насильно? Насильно? никто никогда не мог удержать меня насильно, где бы то ни было. Разве вы не слышали, что кричали вам с палубы? Они считают вас хитрецом, который спрятал меня в трюме или еще где-нибудь, и поняли так, что я не хочу бросить вас одного. Я не могу знать что-нибудь о вас, Фрези, против вашей воли. Если вы захотите, если это возможно, вы мне расскажете. Это неизбежно, Гарви. Но только подождем, хорошо? А сейчас вы, конечно, хотели бы увидеть, кто эта непрошенная сидит с вами. Она перегнулась назад и вынула из кормового камбуза фонарь, в котором была свеча, поставила его между нами и сбросила покрывало. О, я никогда не забуду ее внезапную красоту. Вокруг нее стоял отсвет, теряясь среди перекатов волн. Правильное, почти круглое лицо с красивой нежной улыбкой было полно прелестной нервной игры. Но в ее черных глазах стояла неподвижная точка. Кружевное платье оттенка слоновой кости, открытые гибкие плечи, маленькая нога в золотой туфельке. Казалось, не среди опасности морской ночи, а в дальнем углу царского дворца присела, устав от музыки и толпы, эта удивительная фигура. Я смотрел, слыша стук своего сердца. Вдруг меня охватил страх. Не бойтесь, Гарви. Я вас оставлю, а вы слушайте, что скажу. Голос ее изменился, он стал мне знаком. И я вспомнил, когда слышал его. Как станет светать, держите на юг. И гребите так скоро, как хватит сил. С восходом солнца встретится вам парусное судно, и оно возьмет вас на борт. Судно идет в Гильгью, и как вы туда прибудете, мы там увидимся. Никто не должен знать, что я была с вами, кроме одной, которая пока скрыта. Вы очень хотите увидеть Бича Сэниэль? О, да. И вы встретите ее. Но помните, что ей нельзя сказать обо мне. Я была с вами потому, чтобы вам не было жутко и одиноко. А теперь я вас оставлю. Но волны, одни волны кругом. Она встала и положила руку на мою голову. Как рама в луче сверкала ее рука. Одни волны, и среди них один остров. Он сияет все дальше, все ярче. Я тороплюсь, я спешу, я увижу его с рассветом. Скажите, свой внук, не скучно ли вам на темной дороге? Что мне сказать вам? Вы здесь. Это и есть мой ответ. Где остров, о котором вы говорите? Почему вы одна? Что вам угрожает? Что хранит вас? Об этом говорить нельзя. Я повинуюсь себе и знаю, чего хочу. Прощайте. Фрези! Фрези Грант! Назад! Она была на воде. Ее медленно относило волной. Прощайте! Видя, что я смотрю, она кивнула и улыбнулась. Уже не совсем ясно я видел, как быстро и легко она бежит прочь, совсем как девушка в темной огромной зале.